Часть 27. Андрей. С Юлькой сегодня что-то не то. Какая-то напряженная, резкая. Когда нам приносят шампанское, и я поднимаю бокал со словами «За прекрасную царевну-лягушку», она вскакивает. «Ты куда? Пописать можно?» Ведет себя так, как будто я ее чем-то обидел. Дерзит и грубит. Копченая лягушка. Но зато непривычно откровенно. Обычно в таких случаях она использует эвфемизмы типа «попудрить носик». А когда мы в номере, она обязательно включает воду, закрывшись в ванной. Так что это прогресс, она уже меньше меня стесняется. Но все равно эта мелкая грубиянка получит сегодня ночью. Она возвращается. Мы пьем шампанское. Сегодня наш последний вечер на курорте. Может, поэтому Юлька сама не своя? Может, она просто расстроена завтрашним отъездом и нашим расставанием? Точно, вот я дебил. Я же не сказал ей четко и ясно, что у меня серьезное намерение. То есть мы болтали всякое, смеялись, шутили. Я говорил, что никуда ее не отпущу. Она цитировала заезженный статус, мол, ее трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. И хохотала. Я вообще-то не шутил, но знает ли об этом Юлька? И только я открываю рот, чтобы объявить о своих серьезных намерениях, как Юлька выдает. «А ты случайно не женат?» «Случайно нет». «Странно». «В смысле? Сколько тебе лет?» «32». «А почему не женился до сих пор?» «Что за допрос, блин? Что такое нашло на царевну-лягушку?» «Да как-то не сложилось», — говорю я. «Ты же не жадный?» «Вроде нет». «Трахаешься неплохо». «Неплохо?» Вот это уже реально лягушка дерзит. И реально получит от меня. С десяток доказательств за ночь. Ладно, отлично ты трахаешься. К тому же красавчик и не дурак. Непонятно, почему не женился до сих пор. Подозрительно. Искал свою принцессу, выдаю я. И хочу добавить, что, кажется, нашел, хоть она и лягушка. Но Юлька не дает мне рта раскрыть. Принцессу? То есть милую, нежную, заботливую? Ну да. «Отличное качество, не поспоришь. Чтобы ужин готовила и дома чисто было. Ну, блин, понимаю. Мне тоже такая в хозяйстве нужна», — заявляет Юлька. «Вообще ничего не успеваю с этой работой». Я смеюсь. Юлька пьет шампанское. Все-таки у этой лягушатины очень острый язычок. Обожаю ее. «А ты, случайно, не замужем?» — спрашиваю я. Странно, но до сих пор мне не приходило в голову об этом спросить. Я с первой секунды был уверен, что Юлька свободна. «А это прям важно?» — бурчит она. «Не нравится мне этот ответ. Ох, не нравится. Почему бы не сказать просто «нет, не замужем». Зачем нужно вот это вот все? Эти лягушачьи заскоки?» «Да, важно!» — рявкаю я. «Не ори на меня!» — дуется Юлька. «Прости. Блин, как-то не так проходит наш последний вечер. Но зато к ночи у меня никаких претензий нет». Уже к концу ужина Юлька перестала морозиться. Из обиженной царевны снова превратилась в мою любимую лягушечку. И мы так зажгли, что утром я шел умываться на трясущихся ногах. Возвращаюсь, ныряю в кровать к Юльке. «Ну ты даешь», — шепчет она. «Я знала, что ты монстр, но сегодня ты был просто супермонстром. Не представляю, как теперь доползу до самолета. Я донесу тебя на руках, моя зеленая прелесть». «Обойдусь», — бурчит она. «Этой ночью ты была просто невероятной. Я целую ее, как в последний раз». «Почему как? Это и был наш последний раз». Юлька спокойно встает и идет умываться. «Что за дурацкие шутки?» — говорю я ей в спину. «Я же сегодня уезжаю», — раздается ее голос из ванной. «Но не в Антарктиду же, хотя я бы тебя и в Антарктиде нашел». Я врываюсь в ванную. Юлька сидит на унитазе. «Выйди!» — верещит она. Я закрываю дверь и говорю через нее. «Я не знаю, может, я вчера неясно выразился, но у нас ничего не заканчивается. Я хочу продолжения отношений». «А я не хочу», — раздается голос Юльки. Я снова резко распахиваю дверь. Совсем офигела, сыкуха зеленая. «Закрой», — вопит Юлька. «Не закрою. Что это еще за заявление?» «Прелесть курортного романа заключается в его краткосрочности», вещает деловая лягушатина, сидя на унитазе. «Потерять голову ненадолго прекрасно, но надо возвращаться в реальную жизнь». «Ах, вот как! И я не хочу никаких продолжений». «Я тебе не нравлюсь?» — вырывается у меня. «Нравишься, у тебя красивые ноги». Я стою перед ней в трусах, и она окидывает меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Ноги? Я что, тёлка, по ногам меня оценивать?» «И всё остальное ничего так», — продолжает Юлька. «Но мне придётся попрощаться со всеми твоими прелестями. Я эту оборзевшую лягуху сейчас сожру вместе с потрохами, со всеми, блин, попками и лапками, и мне пофиг, что она сидит на унитазе».